Глава 17. Мирон. Три дня идиллии, так бы я описал время, проведенное в квартире Софии, не считая ее болезни, конечно же. Когда заявился без приглашения, поначалу боялся, что она меня выставит, но ее вареное состояние сыграло мне на руку. Беспомощная и слабая, она безропотно и с благодарностью принимала мою заботу. После первой совместной ночи еще больше расслабился и, можно сказать, обнаглел, хозяйничая у нее в квартире на кухне. Даже не сразу обратил внимание на такие мелочи, как маленькое пространство квартиры, неудобный диван и не очень удобно оборудованная кухня. Мы существовали в этом маленьком мирке все три дня, как давно привыкшие к друг другу люди, комфортно и спокойно общаясь, вместе готовя, поглощая пищу, проводя время за просмотром давно знакомых фильмов, обсуждая друзей, работу и проект, разрабатываемый Софией для конкурса. Вечером пятницы за просмотром фильма София уснула прямо на моей груди, пока я, обнимая, перебирал ее волосы. Осторожно выключил телевизор и почти мгновенно отключился сам, с чувством полного умиротворения и, как бы это банально ни звучало, счастья. В субботу утром София чувствовала себя значительно лучше, и после завтрака мы занялись доработкой ее проекта, который оказался не просто интересным, но и оригинальным и функциональным. Предложил ей оформить авторство и внедрять в перечень услуг компании только после подписания двусторонне выгодного договора на использование ее идеи. Она уже абсолютно спокойно воспринимала мои нечаянные касания, сама придвигалась мне под бок за работой или просмотром фильмов. То и дело порывался рассказать ей про гей-спектакль, но вовремя себя отдергивал. Воспринимая она меня просто как друга, возможно бы просто свели все в шутку, но дружба — это не то, чего я добивался. Но объяснить ей причину моего притворства я пока не мог. И не потому, что не был готов признаться в чувствах, а потому что чувствовал зарождение чего-то подобного с ее стороны и просто боялся спугнуть это волшебство. Когда занимался своими текущими делами, пока она отдыхала, то и дело ловил на себе ее взгляд, то любопытный, то ошеломленный. Порой моя малышка погружалась глубоко в свои мысли, краснея и прикусывая нижнюю губу. Все бы отдал в такие моменты, чтобы узнать, о чем она думает. Чувствовал, что процесс сближения пошел, и мне все-таки удалось помочь ей побороть недоверие и страх, взращиваемые годами. Рано или поздно она мне доверит и доверится, но сломать этот хрупкий интерес было делом пары минут. А вот удастся ли восстановить его снова? Так рисковать я не мог. Каждый вечер неизменно следил, чтобы она выпила лекарство, потом укладывал и укутывал ее, а сам садился якобы за работу. Выжидал время, давая ей крепко уснуть, и, как всегда, ложился рядом, притягивая ее к себе и пеленал руками в крепких объятиях. Как маньяк со стажем разглядывал, вдыхал запах и невесомо прикасался, поглаживая скулы или поправляя волосы. Еще не понял для себя один момент, о котором и так ранее догадывался. Нужно принимать все решения за нас двоих самому. Этим я и занимался до сих пор, и этим продолжу заниматься в будущем. Она однозначно будет злиться, когда узнает правду, но к тому времени, надеюсь, сможет понять мои мотивы правильно. И хоть мой план завоевания был изначально абсолютно стихийным и спонтанным, учитывая обстоятельства нашего знакомства и наличие соперника, теперь каждый свой последующий шаг я продумывал тщательно и осторожно. Как всегда, впрочем, когда кто-то или что-то вмешивается в наши планы, результат бывает непредсказуем. Так и внезапная простуда, как бы эгоистично это ни звучало, помогла нам сблизиться и побыть вдвоем целых три дня. София ни разу за три дня так и не вспомнила про свой телефон, который я отключил еще в четверг вечером, а родным звонила с приложений на ноутбуке. Еще один немаловажный момент, от которого я откровенно кайфовал, это то, что Павел так ни разу и не приехал. И хоть Софии я об этом не напоминал, но втайне надеялся, что она тоже это отметила и сделает правильные выводы. То, что она ему нравится, я под сомнение, конечно же, не ставил. Но то ли в силу характера, то ли из принципа радовался откровенному проколу соперника. Осталось потерпеть менее двух недель, и малышка будет со мной и под моим полным контролем. А это значит, не нужно будет контролировать его действия и ее реакцию на них, а можно будет заняться завоеванием и нашим сближением вплотную. Подружки Софии, наоборот, регулярно справлялись о ее здоровье. Изрядно испугавшись, когда не смогли до нее дозвониться, они догадались набрать мне. Все 3 дня я исправно отчитывался Ларе и Лизе о состоянии моей малышки, уверив, что слежу за всем и беспокоиться, а тем более приезжать не нужно. Гриша, наоборот, пропал с радаров без напоминания, хотя он и изначально знал, где я. Скупые сообщения с довольными смайликами и намеки на занятость внушали надежду, что их с Ольгой отношения развиваются. Засыпая в воскресенье вечером, с тоской подумал, что завтра София выйдет на работу, а я с трудом борюсь с желанием придумать причину ее туда не пускать. София. В понедельник утром уже почти привычно приехали на работу с Мироном вместе. Шефа по дороге не встретили, и на том спасибо. За 3 дня о нем почти не вспоминала, но сказанное Мироном засело в подкорке. Для себя уже решила, что Павлу отвечу отказом. И не потому, что не навестил, пока я болела. Просто сравнила свои ощущения от нахождения бок о бок рядом с другим мужчиной, пусть и просто с другом. От общения с Павлом я не чувствовала комфорт, скорее напряжение и давление, возможно, в силу его характера и манеры общения. Войдя в офис, Мирон сразу жестом привлек внимание Григория, и они удалились с его слов покурить. Хотя я ни разу не видела ни одного из них за этим делом. Видимо, надо посекретничать о своем. Сразу заметила, что пристальное внимание, как ни странно, коллеги уже на нас с Мироном не обращают. Видимо, сплетня о нашей парочке себя исчерпала. Но все оказалось намного проще. Сплетни бессмертны, меняется только объект обсуждения. Лара как раз подтвердила эту догадку сразу же, как я подошла на свое рабочее место. Поздоровавшись и справившись о моем здоровье, довольная Лара взглядом указала на кабинет администратора. На Олином столе красовался огромный букет алых роз, а сама Оля, красная от смущения, на фоне излишнего внимания коллег, выглядела сногсшибательно. Исчез бессменный строгий пучок, волосы были завит и красиво уложены, обрамляя милое личико. Легкий макияж выделял полные губы и голубые глаза, сегодня не спрятанный, как обычно, за строгими очками. Стильный брючный костюм и блузка с небольшим декольте выгодно подчеркивали ее округлые формы. «Вау!» — восторженно выдохнула я. «Вы отлично постарались над ее преображением! Красотка! Нет слов!» «Да!» — не без гордости отозвалась подруга. Почти полдня пятницы Оля провела в салоне красоты, а за выходные мы успели обновить ей гардероб, сходить в спортзал и бассейн, да и диету она соблюдает. «Так они с Григорием теперь вместе?» — уточнила я. «Полагаю, букет она не сама себе купила?» «О-о-о!» — загадочно протянула Лара. «Там все так медленно и печально, что без помощи со стороны, подозреваю, отношения они начнут чуть ближе к пенсии». «Почему?» — удивилась я. «Эти двое друг друга стоят», — хихикнула Лара, понижая голос почти до шепота. «Более стеснительных и замороченных индивидов не встречала». «Ну так что было в пятницу?» — нетерпеливо спросила я. «Разве она собиралась на нашу вечеринку не для сближения с Григорием?» «Так-то да», — задумчиво протянула Лара. Но там взбрыкнула после пары бокалов, и игра началась. «Игра?» — не поняла я. «Ну», — хихикнула Лара. «Я же говорю, они друг друга стоят. Теперь играют в «Догони меня». «Это как?» — прыснул я от смеха, не сдержавшись. «И кто кого догоняет?» «Подруга», — подмигнула Лара. «По очереди, друг за другом, по кругу, а потом наоборот». «И?» — совсем растерялась я. «Ну, если вкратце», — снисходительно вздохнула подруга. «Он за ней, она от него. Потом меняются ролями. Он дуется, она ходит кругами и вздыхает. Прям борюсь со жгучим желанием врезать им обоим хорошенько. 2 раза. Лопатой». «Так почему она взбрыкнула?» «Ну, она преобразилась, выпила и решила, а хрен ли делать шаг навстречу?» Смешно закатив глаза, проворчала Лара и забавно спародировала Олю. «Пусть сам добивается. Такой красотке грех просто так сдаваться». «И что дальше?» — уточнила я, пытаясь сдержать улыбку. «А дальше, я полагаю», — улыбнулась Лара, кивая на входящих в кабинет Мирона и Григория. Мирон его научит уму-разуму по вопросу укрощения строптивой. Так Мирон же, ну ты знаешь. Даже если, загадочно подмигнула Лара, о женщинах он явно знает больше, чем непрошибаемый викинг Гриша. Оглядываемся на Гришу и Мирона, которые вместе зашли в Олин кабинет. Мирон передает ей папку с документами, а она, улыбаясь во все 32 зуба, усиленно и демонстративно игнорирует своего стажера. «А как вы провели выходные?» – переводит тему Лара, наблюдая за спектаклем в аквариуме. «Да ничего особенного», – пожимая плечами. «Я болела, он лечил. Потом работали или смотрели фильмы». «Ну-ну», – хмыкнула подруга. «Лечил, говоришь. Тот-то он нам навестить тебя не разрешил. Я-то думала...» «В смысле не разрешил?» – выпаливаю я, опешив. «Вы созванивались?» «Да», – кивает Лара. «По 2-3 раза на дню. И что, даже не пытался, ну, полечить радикально?» «С чего бы это?» «Да брось! Ты все еще веришь, что он гей?» «Не знаю», — растерялась я, переводя взгляд на Мирона. «А как бы это проверить?» «Надо подумать», — хмурится Лара. «Есть пара идей. Позже расскажу». Быстро свернули тему, так как Мирон вышел от Ольги и направился в нашу сторону. «Какие-то новости?» – спросила его Лара, кивая в сторону кабинета админа. «Не знаю», – пожал плечами Мирон. «Шеф передал документы для Ольги, вроде как по поводу стажировки. Думаю, скоро узнаем». «Это я и так знаю», – фыркнула подруга. «Думаю, скоро огласят список счастливчиков. Я об этой парочке». «А, ну что я могу сказать?» – хмыкнул Мирон и процитировал. «И жили счастливо и долго, он долго, счастлива она». «Жесть!» – поморщилась Лара. «Может, им Виагру подсыпем и в одном кабинете запрем?» «Лара!» – заикаясь от смеха, одернула я подругу. «Оставим этот метод на крайний случай», – с трудом сдерживая улыбку, кивнул Мирон. «А пока Гриша едет в командировку, а вы готовите Олю к корпоративу». «Зачем в командировку?» – не поняла я. «Так надо», – подмигнул Мирон. «Пусть поскучают».